Глава 11. Когда Роберто проснулся, не обнаружил Виторию рядом. Нашлась она в кабинете, в красивой корзинке, где старательно притворялась, что никуда не уходила, а спала там со вчерашнего вечера. А если хозяин квартиры помнит что-то другое, то это ему приснилось или показалось, на его выбор. Роберто правила игры принял. «Соня, пора вставать», — сказал он, — «а то проспишь все на свете». Витория потянулась, приоткрывая один глаз в деланном недоумении. По шубке ее пробежали золотистые искорки, сплетаясь в замысловатые узоры. Роберто залюбовался. Раньше Филар казался несчастным и всклокоченным. Отдых явно пошел на пользу внешнему виду девушки, питомца. Роберто задумался, как правильно называть то, что получилось от эльфийской магии, но так и не решил ничего. Девушкой это создание про себя называть не хотелось, но и животным, зная ее историю, он называть Виторию никак не мог. И обращаться на «вы» к Филару тоже странно. И тут он вспомнил, что ночью незаметно для себя перешел на «ты», а Витория не высказала ни малейшего протеста. Нет, конечно, довольно странно вести церемонные речи с Инаритой, с которой вторую ночь спишь в одной кровати. Причем в первую даже пришлось пожертвовать подушкой в ее пользу. Но ведь с другой стороны, обычно совместная ночь подразумевала совсем иное времяпровождение, да и девушка явно стесняется своего вчерашнего поведения. Я вот подумал, что после всего случившегося мы можем считаться друзьями. «А к друзьям как-то не принято обращаться и Нарита, и Инор», — заявил он. «Можешь тоже обращаться ко мне, Роберто». «Хорошо, Рина». Виктория посмотрела с некоторым удивлением. «Как она сможет к нему обращаться? Она же не говорит, а когда отбивает слова по буквам, то ради скорости отбрасывает все имена». «Я хочу сказать, когда расколдуешься», — правильно понял ее взгляд Роберто. «Не возражаешь?» Виктория кивнула. Она подумала, что со стороны, наверное, странно смотрится, когда обращаются к маленькому зверьку со словами «Инорита Виктория». Это привлекает внимание, которого хотелось бы избежать. Не рассказывать же всем свою историю. Так что пусть будет Рина. Немного грустно стало от того, что так ее называла только мама. Остальные использовали другие сокращения. А мысли о маме всегда наводили на девушку печаль. «Нужно что-то с завтраками делать», — глубокомысленно сказал Роберто, когда они уже сидели за столом, и он подкладывал ей на самое маленькое блюдце, которое нашел, остатки окорока, который так и не доел Джанни. «Это же просто неприлично — кормить девушку ежедневно только мясом. Лучше бы и какую-нибудь кашу, да?» Но Виктория лишь отрицательно головой помотала. Кашу она не любила, а сейчас так вообще была уверена, что ее новому организму вредна подобная пища. Она впервые задумалась о том, какое тело получила и какие способности приобрела с ним. Филлары накапливают магию и ею делятся. Но могут ли магичить сами? Она завертелась в поисках заветного листочка, нигде не увидела, ткнула Роберто головой и постучала лапкой по столу. Парень некоторое время недоумевал, потом просиял, достал изрядно попользованный вчера листок, попытался разгладить, махнул рукой и сказал. «Сейчас напишу алфавит на картонке, а то так и будем каждый день портить новый лист». «Делать буквы такого же размера?» Виктория торопливо кивнула. К этим буквам она уже привыкла, и к размеру, и к расположению, поэтому отбивала нужные фразы быстро. Вот и сейчас, едва дождавшись, пока Роберто допишет, она замелькала по листу, выводя фразу. «Филары сами используют магию?» «Не знаю», — ответил Роберто. «Вот Джанни придет и спросим». «Книги», — написала Виктория и указала лапкой на книжный шкаф. «Там нет ничего по магии, Рина», — ответил Роберто и даже дверцу приоткрыл. «В самом деле там стояли книги, нужные исключительно по работе. Описание стран с обычаями и особенностями». Сборники по праву и его отличиям в сопредельных государствах, словари Орочьего и Эльфийского. И среди этого каким-то чудом затесалась красочная книга сказок. Купил для племянника, но уже полгода, как она лежала в шкафу, забытая за множеством навалившихся дел. Виктория только восторженно пискнула, увидев изображенную на обложке принцессу в золотисто-зеленом платье. Роберто тоже имел некоторую слабость к сказкам. Возможно, именно поэтому книга до сих пор не переехала к племяннику. Неудивительно, что через минуту они уже уютно устроились с томиком сказок на диване. Для Виктории буквы оказались непривычно большими, и ей приходилось ворочить головой. Но это было такой мелкой платой за отвлечение от собственных проблем. Поэтому, когда раздался стук в дверь, оба огорчились. Виктория тихонько вздохнула, а Роберто сунул книгу под диванную подушку, чтобы никто не узнал, каким предосудительным делом он занимался в компании молодой Инариты. И пошел открывать, как он думал, вернувшемуся дракону. Ведь тот обещал прийти поутру, сразу как разберется со своими делами. Но на пороге стоял совсем не Джанни. К удивлению Роберта, это оказалась Паола. Если девушка и была смущена, то она это очень удачно скрывала за сияющей улыбкой и за огромной коробкой с тортом. «Тино, я приехала мириться», — возвестила она, пытаясь чмокнуть бывшего любовника в щеку. «Дорогая, мы не ссорились», — возразил Роберто, удачно уклонившись от поцелуя. «Просто наши отношения себя исчерпали». «Вовсе нет», — девушка кокетливо улыбнулась, не теряя надежды проникнуть внутрь квартиры. «Я предлагаю забыть маленькое недоразумение, случившееся позавчера, и начать все сначала». «Видишь ли, Паола», — замялся Роберто, — «боюсь, что для этого у меня слишком хорошая память». «Тина, мы можем хотя бы попробовать. Ведь ты не будешь отрицать, что нам было хорошо вместе?» «Было», — согласился парень. «Но именно было, и уже не будет. Нет, я тебе благодарен за все, но не хочу иметь жену, на верность которой нельзя рассчитывать. Профессия не позволяет, знаешь ли». «Тина, даю слово, что никогда тебе не изменю», — горячо заговорила Паола. «Да и вообще, разве можно считать изменой процедуру по увеличению магического резерва? Не очень приятную процедуру, между прочим». «Неужели?» — раздался возмущенный голос Джанни. «Что-то я не заметил, чтобы ты страдала». «А ты откуда?» — растерялась Паола. «Джанни, это совсем не то, о чем ты подумал». Джанни расхохотался, а магичка окончательно расстроилась. «Ох уж эти драконы! Одни неприятности от них. Вечно появляются не тогда и не там, где нужно. Ведь зайди он днем раньше или днем позже, она была бы счастливой невестой, а то и женой Роберта. Да даже сейчас пришел, как будто почувствовал, что пора все портить. А в ее планы не входил окончательный разрыв еще и с ним. Магический резерв, знаете ли, дело такое, его много не бывает». «Думаю, Паола, не о чем нам говорить», — заметил Роберто. Паола тоже об этом догадывалась. Если уболтать одного Роберта еще были шансы, пусть и небольшие, девушка трезво оценивала сложившуюся ситуацию и напрасных иллюзий не питала. Присутствие Джанни все эти шансы сводило к нулю. Зря она затеяла поездку. Да еще встала так рано, чтобы успеть первым дилижансом и застать любовника дома. Да еще и торт этот купила. Не вести же назад. И тут она увидела нечто, заставившее ее напрочь забыть и про неудачную поездку, и про торт. Возможно, она заметила бы и раньше, не будь столь поглощена беседой с Роберто. «Это же Филар!» — удивилась она. «Да еще и с твоей меткой! Откуда, Роберто? И зачем тебе Филар? Ты же не маг!» «Это долгая история и совсем неинтересная», — небрежно ответил ее бывший любовник, досадуя, что Виктория так не вовремя проявила любопытство. «Могла бы и дальше посидеть в гостиной. А то мало того, что показалось совсем неподходящей персоне, так еще и слышала разговоры, не предназначенные для ее ушей. Разговоры, показывающие Роберта совсем в некрасивом свете. Впрочем, заметить ауру магического животного магичке не составило бы труда в любом случае, даже не выгляни любопытная Виктория в коридор». «Почему же неинтересная?» Паола над чем-то сосредоточенно размышляла. «Когда я видела тебя в последний раз, у тебя никаких филларов не было, а теперь есть. И вот какое странное совпадение. В уннарских газетах напечатали объявление о пропаже филлара. Предлагают 200 золотых тому, кто предоставит достоверную информацию о его местонахождении. Так что мне очень-очень интересно». Роберто с Джанни обеспокоенно переглянулись, а Паола победно улыбнулась. Теперь она была уверена, что ее не только не выгонят, а впустят и выслушают. А она еще подумает, входить ли. «Похищение чужого Филлара», — протянула она. «Да еще и его привязка в непонятных целях. Кажется, дорогой, тебя ждут серьезные неприятности. Очень серьезные. Ведь компенсировать владельцу стоимость Филлара ты не сможешь». «Паола, неужели ты донесешь на меня? И это после всего, что нас связывало?» Фальшиво удивился Роберто. «К тому же нет никаких доказательств, что пропавший Филлар и этот один и тот же». «Ты правильно сказал. Связывала», — нежно улыбнулась магичка. «Ты сам только что от меня отказался. А бедным одиноким иноритам 200 золотых совсем не лишние, знаешь ли. А тот Филлар или нет, пускай сыск разбирается». «Паола, какой сыск!» — приобнял ее за талию Джанни. «Это я подарил зверька Роберто в знак нашей крепкой мужской дружбы». Он впихнул ее в квартиру дипломата и плотно прикрыл за собой дверь. «Мало ли, вдруг кому-то из соседей приспичит послушать, что там происходит интересного. Желающих получить 200 золотых на пустом месте не так уж и мало». «Неужели?» — недобро усмехнулась Паола. «Что-то не припомню, чтобы ты раньше делал столь ценные подарки случайным знакомым». «Боюсь, Джанни, тебе не поверю не только я». «А что ты так забеспокоился? Не иначе вместе воровали. Ведь Роберто без твоей помощи привязку бы не сделал. Знаний не хватило бы». «Да, магичка не дура. Не зря же Роберто изо всех своих подружек выбрал в жены именно ее. Выводы сделала правильные. А кто может точно сказать, как распорядиться этими выводами, оскорбленная в лучших чувствах женщина? Она ведь приехала сюда с благими намерениями все забыть и простить. Но к ее порыву отнеслись безо всякого понимания. Даже тортом не заинтересовались. При том, что оба парня — любители сладкого. Ну, так это всегда исправить можно». «Что это у тебя?» — заинтересованно сунулся к коробке Джанни. «Торт? Замечательно. Предлагаю выпить чай и обсудить». «А что обсуждать-то?» — презрительно фыркнула Паола. «Учтите, я вашей сообщницей не стану. Меня с вами больше ничего не связывает». «Но чай ты с нами выпить можешь», — заявил Роберто. Он раздумывал, стоит ли рассказывать бывшей любовнице, кто же такая Виктория на самом деле. Очень похоже, что без этого не обойтись. Других вариантов все равно нет. Разве что... Он вспомнил о замечательном порошке, выданном для работы. Нехорошо, конечно, пользоваться служебным инвентарем для личных целей. Но если подумать о том, сколько пользы его работа приносит Лории, то можно считать эту цель не личной, а государственной. Роберто почти себя убедил, но все же собрался поступить так в самом крайнем случае. А для начала попытаться решить дело миром. «Кто разместил объявление о пропаже Филлара?» — начал он издалека, протягивая Паоле кружку со свежезаваренным чаем. Она подозрительно принюхалась и даже посмотрела по-особому, так что Роберто порадовался, что ничего не добавил. Нет, все же жаль, что у него ничего не получилось с такой умной и предусмотрительной девушкой. Но не получилось и уже не получится. К ее внезапно проявившимся отрицательным качествам добавилась еще и попытка шантажа. Неудачная, конечно, но все же. «Опекун одной местной девицы», — неохотно ответила Паола. «Девица, кстати, тоже пропала. И ее исчезновение, похоже, волнует этого Энора ровно настолько же, насколько пропажа Филлара. Оценил информацию о ней в такую же сумму». Она устроилась с удобством на диване, откинула мешающую подушку и вытащила из-под нее книжку со сказками. Пролистнула и отбросила небрежно в сторону. Положила на тарелку кусок торта, не маленький такой кусок, надо сказать, и уставилась с явным вопросом на парней. «Так вот, Паола», — торжественно возвестил Джанни. «Дело в том, что опекун использовал запретную магию и превратил свою падчерицу в Филлара». Паола расхохоталась. «Я поняла. — выговорила она сквозь смех. «Вы сошлись на почве любви к сказкам. Я, конечно, не самая сильная магичка, но отличу превращенного человека от обычного животного. Придумайте что-то поубедительней. Эта версия слишком глупая». Она отпила из своей чашки и посмотрела на Роберта. «Дорогой, я в тебя верю», — заявила она. «Ты непременно придумаешь что-то более интересное, чем Джанни». «Итак». Но Роберто ее разочаровал. Сложив пальцы в странном жесте, он провел ими перед лицом Паолы и равномерно, безо всяких пауз, сказал. «Ты застала меня в квартире одного. Мы выпили чай и поговорили, вспоминая, как нам было хорошо вместе, и решили, что к этому уже никогда не вернемся. Никого и ничего постороннего и странного ты у меня не видела, а сейчас ты уходишь и едешь на первом дилижансе домой». Да, конечно, он не маг и никогда им не станет, но ему вполне по силам незаметно подсыпать нужный порошок, когда стало понятно, что они не договорятся. Нет, зря он думал, что Паола умная и предусмотрительная. Вон как легко удалось отвлечь. «Хорошо, что они расстались», — решил Роберто, захлопывая дверь за бывшей любовницей. И он очень надеялся, что навсегда.